Гражданская война в Мексике. Ситуация сложилась крайне сложной, и в Мексике нашлась группа либералов, возглавляемая Бенито Пабло Хуаресом, которая взяла ответственность за происходящее на себя. Санта-Анну подвергли заочному обвинению в государственной измене, и все его имущество было конфисковано. Упомянутый Бенито Пабло Хуарес был индейцем. И индеец впервые в истории Мексики стал одним из наиболее ярких радикальных лидеров либеральной партии. Хуарес был хорошим адвокатом, потому что свято верил в торжество закона и в демократию. В этом смысле он был прямым антиподом генералу Санта-Анне. Когда революция 1854 года охватила всю страну и режим генерала Санта-Анна пал, у власти оказалось правительство Хуана Альвареса. В этом правительстве Бенито Хуарес занимал пост министра юстиции, народного образования и церковных дел, и по его инициативе был издан закон, отменявший привилегии армии и духовенства – закон Хуареса. Недовольные законом консерваторы попытались произвести переворот. Однако контрреволюционное выступление было подавлено. После этого президентом стал Игнасио Каманфорт, принадлежавший к умеренным либералам. Его правительство утвердило закон Хуареса и приняло закон Лердо, запрещавший церковным и гражданским корпорациям владеть недвижимостью. И именно вокруг него разгорелась полномасштабная и последняя мексиканская гражданская война XIX века. Мигеля Лердо де Техада иногда называют мексиканским Столыпиным. Он хотел сделать недвижимость частью свободного товарно-денежного оборота. Его закон прежде всего бил по церкви, так как ей принадлежали лучшие земли страны. Однако не менее сильно закон ущемил права индейских сельских общин, владевших существенной частью пахотных земель. Причем у простых индейцев зачастую не было вообще никаких документов, подтверждавших их право на землю. Лердо не был противником индейцев как таковых, но полагал, что землю должен обрабатывать частник, а община – менее прогрессивная форма хозяйствования. Церковь обязана была продать свои земли тем, кто их арендует, индейцы из общин тоже объявлялись арендаторами и должны были оформить обрабатываемые ими участки в частную собственность. В противном случае земля подлежала продаже с торгов. И неграмотное коренное население страны никак не могло понять, почему оно вдруг должно изменить устоявшийся веками традиционный способ обработки земли. 16 сентября 1857 года вступила в силу новая конституция, с помощью которой либералы хотели окончательно покончить с пережитками феодализма и превратить Мексику в некое подобие прогрессивных США. Новая конституция была одной из самых прогрессивных для того времени. Законодательно было запрещено рабство, и любой раб, попадавший на территорию Мексики, автоматически обретал свободу. Понятно, что именно этот пункт вызвал особую ненависть американских южных штатов, где рабовладение в то время процветало. Были ликвидированы все сословные привилегии, и все жители страны получили одинаковые политические права. Были гарантированы основные права и свободы. Духовным лицам запрещалось избираться в Конгресс и на пост президента. Учреждалась Национальная гвардия. Естественно, мексиканская церковь немедленно предала Конституцию анафеме. Против Конституции выступили консерваторы, и в ряде штатов вспыхнули восстания. В конце 1857 года президент Игнасио Каманфорт бежал, а правительство возглавил генерал Феликс Мария Сулуага. Он сам был консерватором, а на их стороне находилась регулярная армия, занявшая ряд крупных городов, в том числе Мехико. При этом было объявлено об отмене Конституции и закона Лердо. Либералы запротестовали, в том числе и Бенито Хуарес, но он был арестован и брошен в тюрьму. Однако перед своим бегством из столицы Игнасио Каманфорт успел освободить Бенито Хуареса и арестованных вместе с ним депутатов Конгресса. Хуарес в соответствии с Конституцией объявил себя президентом и начал решительную борьбу с мятежниками. Бенито Хуарес возглавил либеральное правительство, опиравшееся на северо-западные и часть южных штатов. Началось формирование новой армии, так как регулярные вооруженные силы поддерживали Сулуагу. Вскоре сторонники Хуареса, они называли себя конституционалистами, уже контролировали большую часть территории, главное – порт Веракрус с его таможенными поступлениями. Однако с деньгами у правительства генерала Сулуаги затруднений не было, так как его щедро финансировала церковь. По оценкам историков, за конституционалистами шло 70-80% населения. Тем не менее, первые бои с регулярной армией закончились для них тяжелыми поражениями. Бенито Хуарес с трудом координировал действия многочисленных партизанских отрядов, которые очень медленно преобразовывались в более крупные соединения. На беду сторонников Конституции у Сулуаги был очень талантливый молодой генерал Мигель Мирамон, который оттеснил отряды Хуареса от столицы на малообжитой север. Правительство конституционалистов через США морем прибыло в Веракрус. В феврале 1859 года Мирамон осадил этот город, но на выручку Хуаресу пришли отряды смелого до отчаяния генерала Хосе Сантоса де Гальяда, неожиданно напавший на столицу. Мирамон, вынужденный снять осаду, вернулся в Мехико. Летом 1860 года с севера и с юга одновременно армии Хуареса начали наступление на Мехико. В августе генерал Мирамон потерпел неудачу, и 25 декабря 1860 года войска конституционалистов вошли в Мехико. В январе 1861 года президент Бенито Хуарес обосновался в Мехико. Его провозгласили президентом страны, и он начал с того, что изгнал из Мексики испанского посла, папского нунция, французского консула, лишил многих испанских и других европейских колонистов их земельной собственности и в заключении своих распоряжений объявил, что отказывается от всех договоров, обременительных для экономического положения без того разоренной Мексики. Казалось, теперь страна может наконец-то зажить мирной и упорядоченной жизнью. Но тут на помощь уже разбитым консерваторам, чьи отдельные отряды перешли к тактике партизанской войны, неожиданно пришли внешние силы.